Конечно же, многие из них поигрывали в карты, но провинциальные картежники играют неспешно, выкладывают карту на трактирный стол так, словно в ней фунт веса, и долго, прилежно тасуют колоду. Молниеносные пассы и блестящие манипуляции ослепляли их, ничуть не просветляя. А затем в ход пошли монеты. Я не мог не вспомнить обескураживающую фразу: «Возьмите 6 монет по полкроны и спрячьте их в ладони». Именно это Пол и делал, только не с полукронами, а с массивными австрийскими шиллингами, вынимая их из бород степенных крестьян, выдаивая из детских носов или выхватывая из корсетов хихикающих девушек. Эти простейшие, но в то же время и самые трудные из трюков, где все держится на виртуозном владении пальцами, выполнялись им с бесподобной чистотой и элегантностью под стать лучшим мастерам сценической магии. Я говорю с такой определенностью, потому что сохранил свое старое увлечение и хожу на всех фокусников подряд. Я был одет совершенно иначе, чем местные зрители, и резко выделялся на их фоне, однако Пол ни разу не посмотрел в мою сторону. Сколько я ни старался, мне никак не удавалось поймать его взгляд. Когда потребовались часы для разбивания, я снял с руки свои, однако он пренебрег ими в пользу большой серебряной луковицы, предложенной неким зажиточным тирольцем. Часы были разбиты на мелкие кусочки. Кусочки загадочным образом исчезли. Крупная, цветущего вида крестьянка с удивлением обнаружила целехонькие часы в своем мешочке с вязанием. На чем представление закончилось, тирольцы тяжеловесно затопали к выходу. Я задержался в палатке и заговорил с Полом по-английски. Он ответил по-французски. Когда я перешел на французский, он перешел на немецкий. Но я и не думал сдаваться. Наша беседа текла медленно и неловко, заняла довольно много времени, но в конце концов я вытащил из него признание, что он Пол Демпстер, во всяком случае, был таковым первые 10 лет своей жизни. Теперь он Фаустус Легран. И носит это имя дольше, чем то старое. Я заговорил о его матери, сказал, что видел ее незадолго до отъезда. Пол не ответил. И все же мало-помалу наши отношения смягчились, в первую очередь из-за остальных участников труппы, которые столпились вокруг и глазели на нас с откровенным недоумением, не в силах понять, что может быть общего у такого чужака, как я, с одним из них. Я сказал любопытствующим циркачам, что мы с Полом родом из одного города. А затем с помощью мелких хитростей и уловок, помогавших мне вытащить из неразговорчивых священников и ризничьих сведения о местных святынях и деяниях святых, дал им понять, что сочту для себя за честь поставить друзьям Фаустуса Леграна выпивку, а, возможно, и не одну. Это сразу же разрядило атмосферу. Бородатая женщина, бывшая у них за главную, повесила на двери балагана картонку «закрыто по техническим причинам» и отрядила гонцов в ближайшую лавку. Тут же выяснилось, что все они не дураки выпить. Единственным исключением оказался Ле Солитер, величайший из тирольцев, лесной нелюдим, предпочитавший, судя по глазам, наркотики. И прошло 1/4 часа, как мы уютно устроились вокруг 2 бутылей, содержавших картофельный спирт, облагороженный жженым сахаром. Сей напиток известен в Австрии как рум, не путать с ромом. Оборудовав исходные позиции, я ринулся в атаку, завоевывать доверие и благорасположение. Завоевать расположение людей совсем нетрудно, если ты готов говорить с ними об их проблемах. И тут все равно, находишься ты в компании самых обыкновенных канадцев или в центральноевропейском паноптикуме. За следующий час я подружился со всеми. Гетеродельф рассказал мне о своей дочке, хористке из венской оперетты, и жене, которая ни с того ни с сего ополчилась на тот самый нарост на животе, который всех их кормит. Я заботливо следил, чтобы недалекому застенчивому карлику наливали вровень с остальными, за что и удостоился его расположения. Человек-лягушка оказался немцем, он с пеной у рта рассуждал о грабительских репарациях и получил мои заверения, что все канадцы готовы подписаться под его словами. И я не кривил душой. Просто мои собеседники хотели, чтобы в нерабочее время к ним относились как к нормальным людям —